Ему на малиновые трусы, видимо, приняв их за цветок, села матка, пролетающего вблизи роя. Не успела она перелезть на Сашкино тело, как мигом на Сашку стал садиться и весь рой. Задушил ли Сашка с перепугу пчелиную матку, или, быть может, просто грубо сбросил ее на землю, во всяком случае пчелы покусали его так здорово, что к вечеру глаза Сашки превратились в маленькие узенькие щелочки. Кожа на лице поднялась, точно клошня, веснушки на коже расплылись, руки и ноги тоже были покусаны и пухли. Провизор Дуленберг вылил на Сашку добрый стакан нашатырного спирта. Мы прикладывали ему к укусам влажную землю, но эти средства помогали мало. Сашка повизгивал от боли и полнел, полнел. На следующий день, в субботу, Сашке стало немного лучше, опухоль спала, но было ясно, что показаться в таком виде на комсомольском собрании значит провалить все дело. Оставив больного Сашку дома, мы с Петькой пошли к печатникам без него. Когда мы пришли, собрание уже открылось, и комсомольцы стоя пели «Молодую гвардию». Все передние места в этом длинном и узком зале с низкими сводами были заняты, и нам с Петькой пришлось устраиваться позади на скамье под плакатом, призывающим жертвовать деньги на эскадрилью «Наш ответ Чемберлену». Первые два вопроса меня интересовали мало. Я почти не слушал, что говорили на собрании, я шептал про себя слова своего выступления и ждал, чтобы поскорее начался прием. Я хорошо видел Котьку, его затылок, его широкие плечи, плотно обтянутые батистовой рубашкой. Он уже чувствовал себя здесь своим, он уже чувствовал себя комсомольцем. В то время как другие, посещающие, сидели позади, стояли у двери, не вылезая вперед, Котька Григоренко нахально полез в самый первый ряд. Он сидел там вместе со старыми комсомольцами, и мне все время казалось, что вопрос о его приеме в комсомол уже давно решен, и что мы со своим отводом только срамимся здесь, среди лучшей комсомольской ячейки города. А может, и не надо вовсе ничего говорить. Но кто нас послушает? Здесь же сидят взрослые ребята, комсомольцы, многие из них успели уже повоевать в гражданскую войну, почти все состоят в чоне. Они все разбираются в политике лучше нас и сами прекрасно знают, кого можно принимать в комсомол, кому нельзя. Может, просто тихонько посидеть до конца собрания и, поглядев, как окончится дело, незаметно первыми уйти отсюда. И никто на нас внимания не обратит. И никто не будет смеяться, если мы скажем не то, что следует, и пальцами на нас потом не будут показывать. Думая так, я чувствовал, что все больше и больше волнуюсь. Я еще не сказал ни одного слова, но во рту у меня уже пересохло, голова слегка побаливала, и мне казалось со страху, что швы на груди и на лбу начинают расходиться. Но тут же я соображал, что не выступить мне уже нельзя. Во-первых, меня засмеет Петька Маримуха. Во-вторых, Котьку могут принять в комсомол. Наконец, что я скажу отцу, если он меня спросит дома, какой мы бой дали Григоренко на собрании? «Нет, ты должен выступить во что бы то ни стало, иначе ты трус. Обязан выступить, слышишь?» — шептал я себе. И вдруг в эту минуту увидел в том же самом ряду, где сидел Котька, знакомый затылок Никиты Коломейца. «Никита из Балты пришел на собрание. Вот это здорово! Я слышал, что Коломеец окончил школу, находится еще в городе и ждет направления в район из окружкома комсомола. Но что он может заглянуть на собрание к печатникам, мне и в голову не приходило. Теперь я уже чувствовал себя значительно смелее. Я знал, что если собьюсь, Коломеец не даст меня в обиду. Хотелось, чтобы Никита меня заметил. Я привстал и начал делать ему знаки пальцами, но тут Петька дернул меня за рубашку и шепнул: «Готовься». «Почему?» — спросил я. «А вот, слушай, уже». Издали из президиума донесся тихий голос председателя, высокого парня в очках с большой черной шевелюрой. Поступило заявление о приеме в комсомол Константина Ивановича Григоренко из служащих. Социальное положение: рабочий, ученик Медника, работает по найму у кустаря. Посещает нашу ячейку 4 месяца. По заданию бюро проводил среди кустарной молодежи Заречья сбор средств в фонд общества «Смычки с деревней». «Вопрос», — послышался голос Никиты. Мне сразу стало веселее. «А ну, Никита, скажи пару теплых слов». «А может, вопросы после?» — обратился председатель к собранию.